На сексурдах покупайте билеты. Но что-то неожиданно изменилось в бревенчатой комнате, где люди сидели, читали, спали и ждали. Щемящий звук неповторимости мига вошел сюда. Сашка сдернул очки. Лица людей были ясны, точны, и Сашка видел без очков все так, как будто вдруг приобрел удвоенную силу зрения. «Сашка, ты меня любишь?» — спросила Лена. «Спрашиваешь ты всякие глупости, но все-таки мне это слово говорить трудно. Но ты не говори, ты как-нибудь так. Ага. Так ты все-таки меня любишь? Не знаю. Нет, будь добра сказать, я настаиваю. Отстань, Ленка, я лучше тебе как-нибудь докажу. Как случай подвернется, так сразу и докажу тебе это». «Как докажешь?» «Ну, пожертвую чем-нибудь ради тебя». «Чем-нибудь?» для тебя всем. А знаешь, будем мы старые, дряхлые, ты с палочкой, я с костыликом, и вспомним разговор этот, или забудем». «Ты не будешь с костыликом. Я, если я буду, то я сразу исчезну. Не хочу, чтобы ты меня видела дряхлым». «Как исчезнешь?» «Застрелюсь, утоплюсь, сгину в нетях. Или залезу на Эльбрус и на лыжах вниз прямиком, чтобы в пыль». «Пожалуйста, не в нетях. Что-то панихиду мы завели». «Это ты завела. Ты еще не исчез?» «Тут, а ты? И я тут. Видишь, именно тут». Диалог этот начался в здании аэропорта, продолжался в самолете Ил-14, который приземлился на травяной посадочной полосе крохотного таежного аэропорта. Сашка сошел по трапу вместе с пассажирами. Стояли у здания несколько самолетов Ан-2, вертолеты Ми-4. На крыльце сидели темнолицые таежные люди. Сашка вернулся по трапу и спустился уже с рюкзаком. В проеме появился пилот. «Сходишь? Сойду здесь». «Ты не ошибаешься, парень? В ведомости все пассажиры до сексурдаха». «Мне внутренний голос сказал сойти здесь», — усмехнулся Сашка. К одному из вертолетов шел экипаж. Темнолицые таежные люди поднялись и тоже пошли к вертолету. Сашка бегом направился к ним. «Твое дело», — раздумчиво сказал ему в спину пилот. «Внутренний голос. Еще раз посмотрел на Сашку, которая, жестикулируя, разговаривал о чем-то с кожаными пилотами и низкорослыми жителями тайги у вертолета прославленной марки «Ми-4».